Кузя сразу же горько улыбнется. «Да, ты настоящий друг. Постепенно, только постепенно, чтобы все вышло как бы само собой, в мягкой манере, иначе Кузю не возьмешь. Вот так мы тоже не лыком шиты. Тем более, когда Советский Союз, эта тюрьма народов, развалился и снова повеяло запахом свободы. Кузя, как освобожденный узник тюрьмы народов, снова радостно ринулся к Западу. Наконец-то я окончательно раскрепостился, берите меня!» Но неожиданно снова получил отлуп. «За что ж его так не полюбили там? Может, за полную бесполезность? Но вроде бы он знает эти дела». «Тем не менее известный своей щедростью Всемирный фонд Пауэлла», — ответил Кузи, — «будем поддерживать материально только программу «Восток-Восток». То есть продолжайте дружить между собой, как и раньше дружили, а на Запад не суйтесь, готовы вам за это даже платить». Кузи, конечно, снова обиделся. Обида была почти что постоянным его состоянием, но что остается делать? Надо дружить». И снова звонить Аксарбеку Татархановичу и Кабиру Тахировичу, тем более теперь дружить еще важнее, чем раньше. И пусть для начала уймут моего дерзкого жильца, кто о чем овшивая бань. Так что на Кузю я имел вполне определенные виды. Дружба не знает границ. Кузя поможет дружбы народов ненадежный оплот. «Нутк, кто едет в город?» Ваня вытащил-таки из банки последний огурец и с хрустом прокусил. «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». «А ты не пьян?» — Кузя высокомерно поглядел на Ваню. «Для тебя, может, и пьян, а для Попова нормально». Ваня лихо подмигнул мне. Кузя отвернулся от нас. Ваня разлил. «Боюсь, через полчаса он не сгодится даже для меня». «Домой схожу», — сказал я неопределенно. Тревожный завтрак. Отец и жена уже сидели на террасе и ели, меня не дождались. А может, я сам виноват, задержался на совещании. Я торопливо сел за стол, глянул на листья, занавешивающие окна и просвеченные солнцем. Да, природа хороша, но надо возвращаться к реальности. «Дожили!» — смачно проговорил батя, с хрустом раскусывая хрящ. «В Ивангороде свет отключили эстонцы за нашу неуплату!» «Но мы-то, слава богу, не там сейчас!» — пытаясь еще улыбаться, проговорила жена. «А, везде одинаково!» — кинув на нее тяжелый взгляд из-под лобья, рявкнул отец. «По-моему, здесь ты еще все-таки что-то ешь?» — дрожащим голосом проговорила жена. «Я-то был покрепче, в батю, а ее давно уж нервировала эта батина манера страстно возмущаться крупными проблемами, как не замечая наших, семейных, отнюдь не менее горьких. Мелковато для него. Или просто тут надо делать что-то беспокойное, а думать лишь о глобальном гораздо удобнее? А? Что я ем?» — упрямо проговорил батя, хотя на столе были и куски вчерашнего мяса, и яйца, и сок. Я глянул на жену. Ей, болезненной, не так-то легко искать, где дешевле, а потом все это таскать. Да, это он зря сказал. Взяв в голову какую-то идею, упрямо прет напролом, не замечая, что топчет. Жена, побледнев, вскочила из-за стола и ушла в комнату. Батя неторопливо доел. Ест он так же обстоятельно, как и говорит. Потом приложил ладонь к боку чайника, горяч ли. Неторопливо налил в кружку, два раза гулко хлебнул, потом посмотрел с некоторым изумлением на опустевшее место напротив, потом вытаращился на меня. «А где Нонна?» — заметил. «Ушла», — коротко ответил я. «Ушла?» — он еще более вытаращился. «Видимо, его сильно возмущает. А где же сладкое?» «Что, я что-нибудь не то сказал?» «Хорошо, вообще тогда буду молчать». Грохнув стулом, он ушел. Позавтракали. Я вошел в комнату к жене. Она сидела, откинувшись на диване. Губы и щеки побледнели и провалились, а лоб, наоборот, торчал и светился. «Вот. Ты лекарство купила?» — с досадой спросил я. Лицо ее слегка дрогнуло, но глаз она не открыла. Губы показали обиду и недовольство. «Ясно. Мол, на те деньги, что ты мне дал, могла я разве это сделать? Все ясно. Отдала лекарственные деньги дочурке собачку кормить. А виноват я. Схватив со стола свою сумку, я выскочил. Ясно, я должен вернуться с деньгами и желательно живым. Третье тело России. Когда я пробегал мимо, третье тело России даже головы не повернуло в мою сторону. Стенолаз. Друзья мои, прекрасен наш союз, тоже как-то не заинтересовались моим пробегом. И стоя теперь же в саду Кузи, голов в мою сторону тоже не повернули. Ну и бог с ними, пусть отдыхают ребята. Не буду их втягивать в ту воронку, в которую все сильнее втягиваюсь сам. Чем они могут помочь реально? Так, одни фантазии. Друзья мои почему-то внимательно смотрели на мой вздувшийся опять отпечаток на простынке. Кумекают. А как же я? Ну ладно, не до этого. Мне пришлось протискиваться между грузовиком, вставшим тут, похоже на вечную стоянку, и забором, когда ДРСУ, дорожное ремонтно-строительное управление, где раньше работал Битте-Дритте, наполовину сократилось, уволенный Битте демонстративно поставил свой сломанный грузовик поперек переулка, как капитан, затопивший свой линкор у входа в бухту, чтобы враг не прошел. Нам и самим-то было трудно пройти между грузовиком и оградой. Под кузовом в тени степенно возлежали козы, неторопливо пережевывая, двигая челюстями с бородкой влево-вправо. Молодые козлята резвились на солнышке, пассивный отдых их пока что не привлекал. Часть козлят, стоя на задних копытах, как фавны, щипали листики, торчащие сквозь ограду. Несколько козликов, мальчуганов, по-видимому, оттачивали свою боевитость. Вот такая парочка уперлась друг в друга лбами в аккурат на моем пути. И вдруг одновременно, как по команде, наклонили кудрявые головки и гулко стукнулись рожками. «Молодцы, ребята! Ну, может быть, теперь можно пройти?» Но они так и остались стоять, видно, набираясь решимости ко второму раунду. Пришлось их обходить. Я выбрался на лоснящиеся, взлетающие кверху, полыхающие радужными бензиновыми переливами шоссе. Может, я его несколько перехвалил, но приходится восхищаться, чем попало, тем, что попадается на бегу, на поиски иного, более изысканного, ни времени, ни сил. Вот и автобус в отдалении отчалил от будки. Теперь до станции легкой трусцой. Кроссец по пересеченке, как говорил Ваня, старый служивый. На километр без передыху хватило меня. Но на мосту остро, с болью выдохнув, чуть замедлился, как бы любуясь окружающим опять же.